Глава 61. Зря он так делает. Впрочем, он ведь не знает, откуда ждать опасность. Тем не менее, остаток лекции прошел вполне спокойно. Когда прозвенел звонок, адепт рядом со мной вновь предложил помощь. На этот раз по транспортировке цветов. «Да, спасибо. Наверное, стоит все же занести цветы в общежитие», рассуждая вслух я, хотя на самом деле все мысли только о магистре, точнее о том, как справиться с телом, буквально рвущимся к преподавателю. Почти все уже покинули аудиторию. Остался магистр, я и адепт 314, собирающий все цветы в охапку. Я знаю, почему магистр не уходит. Но тут свидетель. Да и вообще. Активировала артефакт на руке, и мне, наконец, полегчало. Проходим вместе с одногруппником мимо преподавателя и радостно с ним прощаемся. Как же хорошо, что есть магия, что есть артефакты, способные унять ведическую силу. Хорошо, что... Адептка 517, задержитесь, пожалуйста, на минуту. Ну вот, и все. Адепт с цветами остался ждать в коридоре, а я стою возле двери, держусь за ручку, готовая в любой момент сбежать. «Вы что-то хотели, магистр?» «Да, хотел. Подойдите, пожалуйста, адептка». «У, как заговорил!» «Вспомнил про слово «пожалуйста», а то все приказы раньше раздавал». «Я вас и тут чудесно слышу, магистр. У вас какое-то дело? Мне просто надо бежать». «Да, есть одно дело». Маг не стал ждать, пока я все-таки к нему подойду, решительно направился ко мне сам. «Неужели целовать?» «Магистр?» Предупреждающе выставила перед собой руку. «Я активировала ваш артефакт. Ведическая сила не работает». «Так даже лучше», отвечает маг убийственно спокойно. Он останавливается возле меня, но не целует. Раньше я часто сама все делала, буквально накидывалась на магистра, а тут нет. Сжалась и при необходимости, как и с Шеном, готова попробовать применить заклинание Наяра. Не хочу я со всеми подряд целоваться. Айлин? Да, магистр. Почему ты воспринимаешь меня как врага? Что такого ужасного я тебе сделал? Я вас так не воспринимаю, отвечаю я, несколько растерявшись от вопроса. Я вам просто не нравлюсь? Ну, я не задумывалась глубоко над этим вопросом. Так задумайся сейчас и ответь. Магистр шагнул ко мне ближе. Вжалась в дверь. Вы, конечно, мне очень помогаете с ведической силой, но и часто давите. Мне тяжело с вами общаться, вот и все. Скороговоркой отвечаю я. Маг буквально стоит в миллиметрах от меня. Шелохнусь или вздохну чуть глубже, и наши тела соприкоснутся. Это все? В каком смысле, магистр? Больше никаких эмоций? Благодарность и раздражение, так я понимаю? Магистр, а что еще вы от меня хотите? Влечение к вам испытываю не совсем я. Я вас не знаю. Вы ничего о себе не говорите. Я не знаю, как вы выглядите, какой вы в повседневной жизни. Может, вы вообще женаты? Я что? Удивленно переспрашивает мужчина. А что, нет? Об этом поговорим позже. Ага, значит, есть жена. Может, и не одна, да? В драконьем крае ведь такое допускается. Отсюда и такая скрытность, верно? Нет, Айлин, неверно. А, то есть только одна жена? С чего, собственно, вообще такие мысли про жену? Ну так маги с завидными парами ведь считаются. Долго никто не ходит свободным. Вы магистр, значит, уже возраст солидный. И до сих пор не обзавелись с женой? А может, вы вдовец? Или... Алин, успокойся. Тебя ждут в коридоре, скоро обед. Иди. Маг берется за дверную ручку, похоже, намереваясь выгнать меня из аудитории. Что, передумал про чувства выяснять? Быстро как. Магистр, так вы женаты или нет? Не сдаюсь я. Любопытство уже проснулось, и теперь я ни за что не уйду, пока не выясню этот вопрос. «Нет», — прохладно ответил преподаватель, взял меня за плечи и развернул лицом к выходу. «Да ладно!» — не поверила я, тут же выворачивая голову в сторону преподавателя. «Не может быть! Почему?» Так получилось, Айлин. «Совсем-совсем не женаты? А дети? Дети есть? Сколько?» «Ну, вдруг? Надо все выяснить. А то я про своего отца ничего не знаю, мама ничего толком сказать не может, а я своему возможному будущему ребенку хоть чуть больше информации смогу выдать». «Нет детей». «Что-то как-то странно. Не женаты, без детей, но магистр. Вы либо мне врете, либо тут что-то еще». Хотел уже было сделать предположение насчет внешности, но осеклась. Вспомнила про странные наросты на спине. Вдруг предположение окажется верным. Обижать магистра не хочется. Определенные обязательства у меня все же есть. Я обручен. «О, ну хоть какая-то информация. С учетом того, что вы магистр и маг в возрасте, долго же вас невеста ждет. Брака, что ли, избегаете, а?» «Да». «Все, довела мага, открыл-таки дверь и буквально вытолкнул меня за дверь. А я-то думала, целоваться будем». В коридоре меня терпеливо дожидается адепт 314, при этом еще и держит всю охапку цветов. Хороший какой парень. Экзамен, устроенный магистром, получился не только на знание предмета, но и на отношения. Показал, кто из моих неожиданно появившихся поклонников настроен серьезнее. Разгрузила мага, забрав часть цветов, и вместе мы неспешно пошли к общежитию. По пути разговорились о жизни в академии, экзаменах. Кстати, узнала для себя немало новой полезной информации, а под конец, уже возле общежития, парень вдруг предложил. «Я от старшего брата узнал. Во втором семестре надо будет объединяться в команды для сдачи групповых экзаменов. Давай будем в одной команде». Адепт спросил об этом с таким трепетом, словно не какой-то будничный вопрос задают, а чуть ли не предложение руки делает. Фыркнула. «До второго семестра, чтобы добраться, надо первый закрыть. Я даже не уверена, что смогу экзамены сдать». «Сможешь», — горячо заверил парень. «Ты только скажи, с какими предметами тебе труднее, я помогу подготовиться». «Спасибо. Но я как-нибудь сама постараюсь подготовиться и сдать. Ты ведь знаешь, что у меня есть жених? Он может наше общение не так понять. Как все же удобно женихом прикрываться». «Я слышал, он уезжает на весь учебный год». «Слухи в академии разносятся быстрее пожара», — прищурилась. «То есть, если мой жених уехал, то все можно? Так я понимаю?» «Нет, что ты. Я ведь ничего такого плохого не предлагал. Договариваться о создании групп начинают уже сейчас. К началу второго семестра, возможно, уже все определятся».